Глава 6. Чистая нота. Спела я хорошо. Бабушке бы точно понравилось. Мне хотелось, чтобы Эмиль смотрел на меня, но его взгляда я ни разу не поймала. Мы спустились со сцены, а парни снова встали за инструменты. Владус что-то объяснял. То садился за барабаны, то подходил к синтезатору, то брал гитару. Я не слушала. Я смотрела на Эмиля. Как спадают на глаза его волосы, как сосредоточенно он слушает Владуса, как старательно нажимает на клавиши. «Репетиция окончена», — объявил Владус. Я с замиранием ждала, когда он назовет день новой встречи. «Заниматься пока будем отдельно», — оборвался надеждой Владус. «С ребятами по вторникам будем учиться играть. Вас, девочки, жду в это же время в следующую среду». «Как тебе?» — спросила меня Ника по пути в раздевалку. «Здорово!» Меня охватила внезапная радость от того, что теперь можно заниматься любимым делом, есть с кем поговорить, и появился тот, на кого хочется смотреть, не отводя взгляда. «Скорее бы какой-нибудь праздник в школе. Наверное, выступать будем». Ника покривлялась, изображая в руке микрофон. «Представляешь, как в классе удивляться?» «Ага, а тебе не страшно?» — уточнила я. «Пока нет», — засмеялась Ника. «Вот когда скажут на сцену выходить, узнаем». Мы оделись и вышли из школы. «Ну пока», — помахала Ника. «Жаль, что нам в разные стороны». «Ага», — согласилась я. «До завтра». Я шла в припрыжку. Думала, как расскажу бабушке о репетиции, если... Папы дома не будет. А потом попыталась представить лицо Эмиля и поняла, что не могу. Я вспоминала тонкий нос, высокие скулы, губы, но в портрет кусочки пазла никак не складывались. «Бо!» Сзади кто-то резко схватил меня за плечи. «Дурак, что ли?» — толкнула я Габидулина. «Напугал!» Приятное послевкусие от сегодняшнего дня в школе мгновенно улетучилось. «Ты откуда взялся? У нас уроки давно закончились!» — пробурчала я. «Тебя ждал!» — наигранно сказал Габидулин. «Очень смешно! Лучше бы в той стороне ты жил, а не Ника!» — процедила я сквозь зубы. Габидулин шел рядом и болтал всю дорогу. А я думала... Вот бы папы не было дома. Очень хотелось поделиться радостью. Разделить ее могла только бабушка. Я скользнула в подъезд, довольная, что наконец-то отвязалась от Габидулина и влетела на второй этаж. В квартире было тихо. Впрочем, как и всегда. Понять, кто дома, невозможно, пока не проверишь. Я повесила ветровку и заглянула в первую комнату. Бабушка дремала на диване. Я пошла дальше. В кухне на плите стояла кастрюля. Мама приготовила обед и уехала на работу. Я подошла к папиному кабинету. Дверь закрыта. Я прислушалась. Тихо. Я толкнула дверь. «Вера, не сейчас!» — выпалил, не оборачиваясь, папа. «Очень важный вопрос, не отвлекай!» Я вздохнула, мысленно сказала привет и пошла к себе. У моей радости будто отключили звук. Я прислушивалась к себе, но больше не чувствовала той бури эмоций, которая бушевала у меня внутри совсем недавно. Репетиция, Владус, Ника, Эмиль — все стало каким-то далеким, словно и вовсе было не со мной. Я воткнула наушники и включила любимую подборку. Музыка потекла по телу успокоительным, стало чуть легче. Я достала скетчбук, взяла карандаш и залезла на подоконник. В голове туман, что рисовать я не знала и просто стала штриховать белый лист. Монотонно водила рукой, пока он не стал серым. Медитация сработала. Я уставилась в окно и начала снова прокручивать в голове сегодняшний день. Походку Владуса, быструю и широкую, как его голос. Пустой актовый зал, обычно забитый людьми, но сегодня принадлежащий только нам. Никину улыбку на прощание. Эмиля. Это имя звучало в голове так звонко, как нота высокая и чистая. Э-миль.